Глава третья. Час спустя в стандартной камере с 70% фильтром. Красочная заставка с битвами завершилась, и Женя ощутила себя парящей в центре каменной комнаты. На одной из стен висело огромное каменное зеркало, рядом высокая гранитная тумба. «Приветствуем новое дитя темных небес. Проклятие пало на землю, и слезы Бога-Создателя пролились дождем на бренную землю. Слезы и кровь. Бог умер, да здравствует Господь. И вы — последнее создание Его». «О, чувствуется тлетворное влияние классической литературы». «Ты о чем?» «Я знаю несколько групп людей, которые за подобные шутки сожгли бы меня на костре». «Дикость». «Зачем дикость? Обычная походная горелка на плазме. Свинчиваешь ограничитель мощности и...» «Избавь меня, пожалуйста, от подробностей». «Пожалуйста, выберите расу». «Внимание, выбор расы ограничен. Вам доступны следующие расы. Болотный огр. Когда-то во времена Первой Эпохи на месте Великих Болот было теплое ласковое море. Но во время последней битвы старших богов чудовищный удар поднял горы и разорвал линию проливов. Бесчисленные заклинания вспороли соленые воды, вспенивая и изменяя их. Черная кровь бьющихся богов наполнила воды. Вырванные куски божественной плоти смешались с осколками камня. Отсеченная голова безымянного упала в умирающие воды, и стопа повелителя ветров вбила ее в каменное ложе морского дна. Последнее заклинание безымянного влилось в безумство стихий, потеряв цель и смысл, но не потеряв силы. Прошли века, мертвое море перестало кипеть и бурлить. Поднявшееся дно разделило море на тысячи озер. Гниющая божественная кровь стала землей и грязью. Извечная и всемогущая жизнь взяла свое, и место смерти стало местом жизни. Мхи и лишайники, трава и деревья, змеи и земноводные, хищники и травоядные. Все смешалось в дивном танце жизни. И однажды из болот вышли огры, дети последней воли умирающего божества. В них не было иной искры, кроме тяги к жизни. В них не было иного смысла бытия, кроме того, что имеет любое живое существо, лишенное разума. И это причудливое заклинание дало разум сильнейшему гуманоидному хищнику. По одной версии, огры — потомки стада троллей, которых сторонники безымянного использовали как боевых животных. По другой, они родились из грязи болотной и снов умирающего бога. Они жили, не зная иной страсти, кроме охоты. Они пели свои причудливые песни у огня, рожденного ударом молнии. Они сливались с болотом, как сливаются в объятиях дети и их матери. И мир отвечал им тем же. Вечная охота, вечная битва с рождаемыми проклятием монстрами. Вечная жизнь ради жизни. Но однажды на болото пришли иные разумные. Они увидели жутких тварей, что рвали других тварей. Они увидели бесчисленные богатства, прочные шкуры и изысканное мясо, целебные травы редких по красоте животных. А болотное железо, рожденное из крови бога, стоили, как алмазы, напитанные магией, по весу. Разумные бросили вызов дикому болоту, и из болота вышли огры. Сливаясь с тьмой, издавая шума не больше, чем случайный порыв ветра, они окружили стоянку экспедиции людей, эльфов и гномов. В эту ночь луна спряталась за тучами, и была ночь охоты. На протяжении следующего года в болоте сгинуло еще три экспедиции, и в тот момент, когда разумные решили оставить свои попытки подчинить дикое болото и проклясть всю память о нем, жители болот, вкусившие горячую кровь разумных, вышли из своей колыбели. Их не вели мятежные боги, их вела лишь память о них. Их не вела могучая магия, в их жилах кипела гниющая кровь мертвого бога, в их глазах пылала жажда охоты. Они не ведали вопросов разумных, они не спрашивали зачем, не спрашивали почему, ни один из жителей никогда не интересовался вопросом «Кто я?». Города не пылали. Огры не слишком любили плоть бога солнца. Они не мучили, не пытали, не искали золото и серебро. Им не нужна была ни власть, ни могучие артефакты, только горячая кровь и славная драка. и того, и другого они получили сполна. Болото не защищало их, а плоть оказалась уязвима к огню и свету, и однажды набег просто завершился с последним огром. Установился шаткий мир. Люди ждали, болото безмолвствовало. Базовые параметры. Сила 50, умножение на 5. Выносливость 100, умножение на 10. Ловкость 20, умножение на 2. Интеллект 1, параметр заблокирован. Харизма 1, 1 из 100. Мудрость 1, 1 из 40. Восприятие 10. Свободных очков характеристик 10. Бонусы и штрафы. Регенерация, пассивное восстановление 0,3% здоровья в секунду. Звериный запах. Дикие животные и звероморфы не нападают первыми. Дикая охота. Основные характеристики утраиваются при преследовании добычи. Крепкая шкура. Базовая сопротивляемость на весь физический урон 50%. Чувствительность снижена вдвое. Темная натура. Сопротивляемость магии тьмы 30%. Уязвимость к огню, свету, кислоте плюс 100% к входящему урону. Во время действий эффектов указанных стихий регенерация останавливается. Последыш древних. Коэффициент входящего опыта 1 к 10. Открытый разум. Полная восприимчивость к эффектам контроля. Тупой. Рост параметра интеллект ситуационный. Длительность ментальных эффектов снижена втрое. Максимальная длина контрольных команд 2 слова. Нарушение речи. Большой. Вы можете использовать только индивидуальное снаряжение. Чудище. Представители всех фракций считают вас существом из сказок. Реакция индивидуальная. Бешенство. При потере 70% здоровья параметры возрастают втрое. Полная потеря контроля над персонажем. Людоедство. При поедании разумных регенерация удваивается. Доступный класс. Дипломат. Интеллект, харизма, мудрость. Класс дипломата – лучший выбор для тех, кого не прельщает жизнь, полная битв. Ваше главное оружие – слово. Дипломаты – мастера плести интриги, примирять враждующих и искать компромиссы. Они легко окружают себя преданными друзьями, вводят врагов в заблуждение и заставляют их биться между собой. Все социальные задания имеют тройной коэффициент опыта. Весь боевой опыт делится на 4. Дипломаты не могут изучать боевые умения, заклинания, наносящие вред. Двойной бонус к изучению алхимии, ментальной магии, магии иллюзии. О, да, Рыжик! А ты знаешь, что единичка в интеллекте делает персонажа неспособным говорить связно? Ну, всегда можно написать или изобразить пантомиму. Я боюсь, с этим будут проблемы. Давай внешность создавать. Ага, сейчас. Где тут кнопка «Продолжить»? Мама! Зал потряс жуткий рев. Это я? Из зеркала смотрело нечто, почти 4 метра ростом. Серо-зеленая кожа в безобразных проплешинах. Массивные ноги и вытянутые почти до колен лапы. Руками их назвать сложно. Торчащее округлое брюхо. Перевитые канатами жил верхние конечности оканчивались безобразными когтями на толстых пальцах. Огромная голова с вывернутыми ноздрями, тяжелой челюстью и торчащими в разнобой зубами. Небольшие глубоко посаженные глазки, утопленные в выпуклом черепе, поблескивали красным. Грива сальных жестких волос спускалась до шеи. При этом на голове была здоровенная проплешина в районе виска. Фигура в зеркале подняла руку и пальцами, когти втянулись, схватила какой-то непонятный нарост и потянула за него вверх. «Кот! Это что?» Пальцы разжались, и по залу разнесся смачный шлеп. «Сиськи!» У огра обнаружилась гендерная принадлежность, выраженная в двух вытянутых грудях, свисающих до самого живота. Груди были разного размера, правая сильно длиннее левой. Женя выразила отношение к происходящему. Монстр в зеркале утробно зарычал и выдал. «Любить!» «Знаешь, Рыжик, в этом определенно что-то есть. Представь, что ты управляешь жутким боевым роботом. Жутким боевым роботом с висячими сиськами». Девушка улыбнулась. Молодой человек в наушниках издал звук, словно поперхнулся чаем. «Солнышко, я человек, конечно, смелый, ты ж знаешь, но я едва не обосрался». Рот существа был наполнен 5 десятками, кот потом пересчитал со скриншота, разнокалиберных зубов. Пасть была практически до затылка. «Кстати, вопрос. Тут, наверное, можно менять внешность?» Сейчас посмотрю. Кроме кнопки «Адаптировать внешность» и нет ничего. Жми. Фигура в зеркале изменилась. Волосы стали длиннее и изменили цвет с грязно-серого на грязно-ржавый. На голове, на месте проплешины, вырос мухомор. Груди стали чуть короче. Коготь на левом мизинце обломился. И это все? Лицо монстра осунулось и обзавелось парой лиловых кругов под глазами. Из мочки левого уха выросла бородавка. А ничего так, стильненько. Вот, может мне тоже отрастить мухомор на голове? В реале. Так точно никто не носит. Я на тебя плохо влияю. Ты до знакомства со мной косметикой не пользовалась. И матом не ругалась, пока в твой холодильник не заглянула. Все, мне надоело. Подтвердить, согласиться. Слушай, а может, стоило прочитать, на что подписались? Да что там может быть страшного? Да там вроде как разрешение на использование результатов метасканирования было. И что? Результаты посмотри. Получен навык медицина. Внимание, данный навык несовместим с выбранной расой. Навык преобразован. Получен навык вивисекция. Ранг эксперт. Получен навык свежевания, ранг эксперт. Получен навык потрошения, ранг мастер. Получен навык боевая анатомия, ранг мастер. Отныне все ваши атаки получают статус травмирующий. Интересный, однако, у них взгляд на медицину. Или, может, я чего-то не знаю про врачей? Получена пассивная способность эмпатия. Внимание, данный навык несовместим с выбранной расой. Получен навык чувство живых, радиус 50 метров. Получен навык «Вкус страха». Теперь вы ощущаете негативные эмоции окружающих. Канал восприятия обонятельный. Выберите способ начала игры. Сценарный. Внимание, генерируется сценарий. Время ожидания 30 минут. Кот, а ты уверен, что именно так должна начинаться эта игра? Недоумение Жени можно было понять. Прождав полчаса бестелесным духом, она оказалась на лесной поляне. Птички, цветочки, лес шумит. Толпа странных и не очень людей в каких-то обносках, вооруженных дубинами, ржавыми мечами и подобным хламом. Кто-то был в доспехах, к которым можно отнести в полной мере определение «картонные». Странные лица, странные волосы. Такое бывает, когда человек долго думает о том, как должен выглядеть, на его взгляд, идеальный человек. Получено классовое задание «Первый контакт». Подружиться с человечком. Человечки очень вкусные, но недавно старейшины узнали, что они умеют говорить. Недавно вас пытался сожрать пенчичерк, но не смог. Все решили, что вы умные. Выполните первую дипломатическую миссию. Человечков 18 из 18. Награда за задание – классовый навык. Штраф за провал – вам придется начать сначала. Рыжик, наверное, надо продемонстрировать разумность. Помаши им рукой. Женя неловко подняла правую руку и помахала, улыбнувшись. Толпа на поляне попятилась. Тут один из игроков, а то, что это игрок, стало понятно по пиктограммам над их головами, закричал. «Я танкую! Заходим с двух сторон!» И подбежал к Жене, замахнувшись топором. Топор смачно врубился в бедро, полоска жизни едва просела. Женя взвизгнула и махнула рукой, рефлекторно выпустив когти. «Вы чего?» Ха-хряк! И в шоке уставилась на свою руку. В руке была рука незадачливого танка и кусок грудной клетки. Сам воин лежал в трех шагах, заливая поляну кровью. Человечки, 17 из 18. «Рыжик, это было круто!» Женя упала в обморок. Очухавшиеся игроки кинулись к туше огра и начали калашматить ее, кто во что гораст. Кота наблюдал за снижающейся полоской жизни, пытаясь докричаться до подруги. Правда, в полной темноте, по причине закрытых глаз. «Женечка, проснись! Ну проснись же ты! Да чтоб тебя! Ну ты чего? Это же игра!» Пребывающая в полном отрубе девушка не реагировала на удары, смягченные 70-процентным фильтром и толстой шкурой. Своего молодого человека она не слышала тоже. Полоска жизни продолжала снижаться, и тут...